Сейчас речь идет о Бьюике Универсале. Парень в Ависе хотел мне дать Ариаска. Сказал, что это все, что у него есть в данный момент. Так что мне еще повезло. А для меня эта машина не годилась. Мне нужен универсал. А это, хоть и здоровенная, а совершенно бестолковая машина. За 20 баксов он переменил мнение, и я получил ту машину, которую хотел. Поехал обратно в мотель Бар-Харбор, припарковался, сделал пару телефонных звонков, чтобы удостовериться, что все идет по намеченному плану. Потом приехал сюда на Нове. Знаешь, Билли, она мне даже понравилась. Вроде неказистая и внутри коровьим навозом отдает, но у нее, понимаешь, крепкая косточка, что ли. Вот так. Приехал сюда. Успокоил тебя. К тому времени я уже готов был к новому удару. Но так устал, думаю, тащиться опять в Бар-Харбор. Короче, у тебя в постели и проспал день. «Да позвонил бы мне и не тащился лишний раз», — тихо сказал Билли. Джанелли улыбнулся ему. «Ну, конечно, мог бы и позвонить. Только пошел он подальше, этот телефон. Он мне не покажет, как дела с тобой, Уильям. И один ты беспокоишься о своем здоровье». Билли опустил голову, с трудом проглотил ком в горле. Слезы в последнее время приходилось сдерживать довольно часто. Итак, Джанелли пробуждается, встает, как огурчик, без похмелья, принимает душ, прыгает в свою Нову, которая еще больше смердит коровьим навозом, простояв на солнцепеке, едет обратно в Бар-Харбор. Там он забирает пакеты поменьше из багажника Новы и раскрывает их у себя в номере. В одном из них Кольт Вудсмен и внутренняя кобура под мышкой к нему. Содержимое двух других пакетов размещается в карманах спортивного плаща. Затем он покидает комнату и меняет Нову и Бьюик. Едет весьма сценичный банкертон, где, как он надеется, побывает в последний раз. По пути разок останавливается у супермаркета, заходит туда и покупает две вещи — шарообразный сосуд и большую бутылку пепси. Банкертон прибывает на закате, едет к карьеру щебенки и сразу идет туда, поскольку осторожность тут больше не имеет значения. Если тело нашли, значит, он попался. Но там никого нет. И он откапывает Спартана, нащупывает ключи, и все в порядке. Голос Джанелли был совершенно бесстрастным. Но Билли показалось, что перед ним разворачивается сюжет, как в кинофильме, правда, не очень приятным. Джанелли, сидящий на корточках и разбрасывающий щебенку в стороны руками. Вот появляется рубашка Спартана, его пояс, его карман. Пальцы проникают в карман, ищут среди мелочей, которые не суждено быть истрачены. Холодная застывшая плоть. Ключи найдены. Труп снова быстро закапывает. «Бррр!» — сказал Билли и поежился. «Все дело в перспективе, Уильям», — спокойно заметил Джанелли. «Поверь, это так». «Кажется, это меня и пугает», — подумал Билли, а потом с растущим изумлением слушал дальше конец истории необычных приключений Джанелли. С ключами Херца в кармане Джанелли вернулся к своему Бьюику конторы Авис. Первым делом откупорил бутылку пепси-колы, вылил ее содержимое в сосуд и как следует накрыл крышкой. После этого поехал к цыганскому табору. «Я знал, что они все еще будут там», — сказал он. «Не пойму, что им так хочется, потому что полиция штата велела не рыпаться, пока не проведет расследование. Представь себе, поселяется какое-то кочевое племя, Чужаки в таком цивилизованном обществе, как город Банкертон,